Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 27 апреля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Президент Армении поблагодарил депутата Европарламента за представление вопроса Арцаха в мире. В Арцахе побывали представители европейского филиала Всеобщего армянского благотворительного союза. В Степанакерте завершилось первенство республики по легкой атлетике. Итак, подробности новостного блока. Президент Армении Серж Саркисян принял депутата Европейского парламента Франка Энгеля. Серж Саркисян высоко оценил активную деятельность депутата Европарламента в вопросах, волнующих Армению и армянский народ в целом. Серж Саркисян выразил благодарность депутату Европарламента за систематические визиты в Республику Арцах, формирование объективного представления в вопросе Карабахского конфликта, непосредственное ознакомление с ситуацией и проблемой в общении с местным населением, подчеркнув, что Европейский парламент является большой и важной аудиторией не только для стран Евросоюза и партнеров Евросоюза, но также и для международного сообщества. Серж Саркисян отметил важность роли руководителя группы дружбы Арцах-Евросоюз в Европарламенте Франка Энгеля. По словам президента, Энгель создает дополнительные возможности для объективного представления в Европарламенте справедливой борьбы народа Арцаха. Президент Армении высоко оценил сбалансированную позицию Евросоюза в вопросе карабахского урегулирования, в том числе приверженность Евросоюза к созданию благоприятной атмосферы для всеобъемлющего урегулирования карабахского конфликта. Серж Саркисян и Франк Энгель обсудили ряд вопросов касательно процесса мирного решения карабахского конфликта и существующих на данный момент проблем. В течение двух дней в НКР находились представители Европейского филиала Всеобщего армянского благотворительного союза. Они имели встречи с представителями властей НКР. В частности, их приняли спикер парламента Ашот Гулян, премьер-министр Араи Карутюнян. Николас Давтян заявил о том, что европейские структуры и общественные организации должны быть осведомлены о ситуации в Карабахе. И именно с этой целью они приехали сюда, чтобы узнать, ознакомиться с ситуацией и представить ее в Европе. Կարոզարշավ ունենք, որպեսի եվրոպական կառույցներին եւ հասարակական կազմակերպություններին համոզենք, որ կան Ղարաբաղ եւ աշխատեն Ղարաբաղ. Другой представитель филиала Шахнур Минасян заявил о том, что Карабах является непризнанным, однако он должен получать какую-то финансовую помощь, но не следует делать акцент именно на финансовой стороне. Европе следует дать знать, что в Арцахе есть активное общество, которое желает сотрудничества. Մեր հիմնական նպատակը եղել եւ մնում է այս այցելությամբ։ Այս տեղեկություններով հանդես գալ եվրոպական այն կառույցների մոտ, ովքեր ֆինանսավորում են նման ծրագրեր եւ չճանաչված պետություններ, նաեւ ակնկալելու համար ոչ միայն ֆինանսական աջակցություն, այսինքն պետք է շեշտադրումը դնել ոչ միայն ֆինանսի վրա, այլ որ կա նման տարածք պետություն, որտեղ կհասարակական ակտիվ գործունեություն ցավալող կառույցներ եւ որոնք ակնկալում են համագործակցություն։ В течение двухдневного ознакомительного визита представители Европейского филиала Всеобщего армянского благотворительного союза встретились также с рядом общественных структур НКР. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Семья Элеоноры Балаян относится к категории без вести пропавших. Ее муж Ашот Григорян вместе со своими 17 друзьями в 1992 году во время Арцахской войны без вести пропал у села Магавуз Мартакертского района республики. Рассказывает Элеонора. Патеразми жаманак и наснерку тваканин из таснёт инкернери хет анхайт кореле Мартакерти шерджани Магавуз гюгум. Судьбы этих людей до сих пор остаются неизвестными. Элеонора Балаян одна из многих, воспользовавшиеся программами миссии Красного Креста в Арцахе. Миссия реализует различные программы. Одна из них – помощь семьям без вести пропавших. В списках миссии Красного Креста зарегистрировано более 400 семей без вести пропавших. Однако это не полный список, а тех, чьи родственники обратились. Из этого списка для оказания помощи были выбраны более уязвимые. Каждой семье был оказан индивидуальный подход. Конкретно для семьи Элеоноры, где воспитывалось двое сыновей, а она могла шить, была куплена современная швейная машина и партия материала для шитья изделий. Она шьет постельное белье и этим содержит семью. Офис Международного комитета Красного Креста в Арцахе помог этой семье также в устройстве внучки в детское дошкольное учреждение. Во время беседы с нами Элеонора несколько раз выражала благодарность миссии Красного Креста за то, что в трудные моменты жизни они оказывали ей помощь, были рядом. Красный Крест аналь շատ գոհ շնորհակալում միշտ ամեն մին դժվար պահին յուրանք մեր կողք կենան. Для семей без вести пропавших, проживающих в селах республики, Красный Крест закупал корову и корм на год. Одним словом, программы самые разные. Они дают старт этим семьям для того, чтобы у них была возможность создать дополнительный источник дохода. Помимо экономической помощи, семьями без вести пропавших в течение нескольких лет работали психологи. Республика Арцах стремится к признанию со стороны Союза Европейских Футбольных Ассоциаций УЕФА. Об этом пишет корреспондент британского сайта The Independent Роберт О'Коннор, который недавно побывал в Арцахе и провел интервью с представителями футбольной ассоциации страны. Отмечается, что президент Федерации футбола Арцаха Самвел Карапетян заявил, что для них является крайне важным участие национальной сборной Арцаха в международных соревнованиях. Придет день, когда национальная сборная Арцаха примет участие в чемпионате мира или Европы, сказал Карапетян. Мы уверены, что Арцах скоро будет признан независимым государством, так как весь мир заинтересован в установлении стабильности в регионе. Рано или поздно Азербайджан признает Арцах, заметил Самвел Карапетян. Напоминается, что обсуждения с руководством УЕФА начались в ноябре прошлого года, и Самвел Карапетян считает, что это первый важный шаг для продвижения и развития футбола в Арцахе. В настоящее время переговоры продолжаются. Мы уверены, что сборная Арцаха по футболу скоро примет участие в международных соревнованиях. Если бы мы не были уверены в своем успехе, мы бы не жили здесь, сказал президент Федерации футбола НКР. В Степанакерте завершилось первенство республики по легкой атлетике. От каждого района принимало участие 5 женщин и 5 мужчин. Они соревновались в забегах на 100, 200, 400, 800, а мужчины и 1500 метров. Первое место среди мужчин занял Геворг Габриэлян Степанакерт. В настоящее время он готовится к международным соревнованиям в Италии, в связи с чем чувствует особую ответственность, ибо участвовать будет в подобных соревнованиях впервые. 10-километровый кросс. Немалая дистанция, и спортсмен надеется высоко держать честь нашей республики. Среди женщин первой была шушинка Лина Гаспарян. Она также в настоящее время готовится к новым соревнованиям в мае, к чемпионату Армении среди взрослых. Надеется занять первое место. Летом надеется выступить на международных соревнованиях за рубежом. Հայաստան չեմպիոնատին մեծահասակներին ու ձգտում եմ առաջտեղ գրավելու։ Հետո արդեն կարող է ամառը օտար երկրներում մասնակցենք։ Победителей соревнований наградил начальник управления спорта Министерства образования, науки и спорта НКР Ашот Даниилян. С 16 по 22 апреля в городе Ереване состоялось молодежное первенство Армении по гандболу. В соревнованиях приняли участие 8 команд. Сборная Арцаха, тренер Варкес Мхитарян, заняла второе место, удостоившись грамот и медали. В связи с майскими праздниками Министерство культуры по вопросам молодежи НКР на площади Возрождения Степанакерта организует конкурс на лучший танцевальный флешмоб. В конкурсе могут принять участие все образовательные учреждения и творческие группы. В конкурсе могут быть представлены различные стили и направления флешмоба. Продолжительность выступления до 10 минут. Флешмоб будет оцениваться по следующим критериям: выбор танцевальных элементов и степень